через его плечо, и зрелище полного опустошения превзошло самые худшие мои ожидания. Вкусы и обеденные привычки коз непредсказуемы. Во всяком случае, это по известной только ей одной причине. Сожрала все плоды и все листья, так что остались лишь тоненькие зеленые стебли, подвязанные к вертикальным рейкам. Как собрат по любви к помидорам, я мог только скорбеть вместе с мистером Дерриком о его потере. Помочь же ему был не в силах. Я погладил его по плечу, пробормотал слова соболезнования, но из оцепенения не вывел. За огородом я увидел на привязи рогатую виновницу происшествия. Вопрос: каким образом она очутилась на свободе, чтобы учинить разгром теплицы? Но усложнять ситуацию я не собирался и промолчал. А вместо того направился к козе и осмотрел ее. Глаза у нее были ясные, вид веселый и бодрый. Мои услуги ей явно не требовались. Более того, прямо у меня на глазах она принялась со смаком грызть капустную кочерышку. Да-да, я искренне сочувствовал Дерриком, но все же не мог не проникнуться восхищением перед животным, которое не испортило себе аппетита, съев 293 зеленых помидора. Жизнь ветеринара в значительной степени слагается из таких вот мелких происшествий, вполне пустяшных, но запечатлевающихся в памяти какой-то своей особой жизненностью. Например, тот день, когда я приехал проверить на туберкулез стадо Рупа и Уилла Роуни. Руп и Уилл вечно вздорили между собой. Два брата, старые холостяки, они много лет оставались совладельцами молочной фермы, но, казалось, не соглашались решительно ни в чем. У них на ферме мне всегда становилось не по себе, потому что братья непрерывно спорили, и каждый порицал все, что делал другой. Но на этот раз они, в довершение всего, забыли заранее пригнать коров. Я терпеливо слушал их перебранку. «Сказано тебе было, что в открытке сегодняшний день стоял». «Еще чего, сам же говорил во вторник. А что сегодняшний, так это вовсе я тебе сказал». «Чем языком зря трепать? Сходи в дом за открыткой». «Сходи, сходи. Сам же ее сжег, черт безмозглый». Я выждал минуты две, а потом тактично вмешался в их диалог. «Неважно», — сказал я, — «дело поправимое. Корова же вон там, на лугу. Долго ли пригнать их сюда?» Руб прожег брата заключительным взглядом и обернулся ко мне. «Верно, мистер Хэрриот, дверь в коровник открыта, так я мигом их покличу». Он набрал в грудь побольше воздуху и принялся выкрикивать. «Сюда, сюда, пятнистая ноздря! Сюда, толстомясая! Сюда, хвост навозный! Сюда, тугосисая! Сюда, сюда, дуралея!» Уилл не пожелал смириться с тем, что его отодвинули на задний план, и, в свою очередь, завопил. «Сюда, долговязая! Сюда, карета!» Лицо Рупа стало ледяным. Он наклонился ко мне и доверительно прошептал. «Вы уж извините моего брата, мистер Хэрриот. Ему хоть кол на голове тиши. Дает и дает коровам дурацкие клички». Не устаю удивляться контрастам человеческих характеров. Как-то я осматривал вала с опухшим нижним суставом. Владелец принадлежал к новейшей породе молодых фермеров. Кончил сельскохозяйственный колледж. Тщательно следил за последними достижениями науки. Очень милый молодой человек, но в его обществе мной владело гнетущее ощущение, что он все знает куда лучше, чем я. Проводив меня к валу, он кивнул на больную ногу. «Инфицировано!» Тон его был категоричен. «Микроорганизмы, видимо, проникли через вот эту ссадину». На мой взгляд, ему требуется кубиков 20 долгодействующего